то до Макангуса, то он на самом деле интересен. Робость, рассеянность, сбивчивость речи — все это очень характерно. Характерно для чего? Для очень распространенного типа. Ярко выраженный интроверт склонен к депрессии и фрустрации и, конечно, пребывает в полном неведении относительно того, чем они вызваны. Очень показательно, что он подарил миссис Д.Б. эту проклятую куклу. Он холостяк. О, Господи, вырвалось у отца Журдена, но он тут же добавил: «Не обращайте на меня внимания. Продолжайте, пожалуйста». Итак, заключила Лейн, точка зрения психиатра заключается в следующем. Все убийства такого рода являются проявлением какого-нибудь тяжелого эмоционального расстройства, о котором преступник не подозревает и которое не может преодолеть. Совершенно верно. Не следует ли из этого, что на сознательном уровне он, может быть, питает отвращение к преступлению, предпринимает отчаянные усилия побороть искушение и всякий раз испытывает ужас, когда ему это не удается? Вполне возможно. «Конечно же, это так», — сказал отец Журден с большой убежденностью. «Конечно же, конечно же». Лейн повернулся к нему. «Значит, вы согласны с Мейкписом?» Отец Журден провел белой рукой по роскошным темным волосам. «Я уверен, что Мейкпис очень профессионально и точно описал вторичную причину и ее следствие». «Вторичную причину?» — вскричал Тим. «Да». «Подавленный страх или фрустрация, или как вы там это называете, — сказал отец Журден с легкой улыбкой, — боюсь, я не совсем овладел терминологией, но я уверен, что во всем этом вы правы. Как человек науки вы, несомненно, все это знаете. Но, видите ли, я бы рассматривал эту раннюю трагедию и ее последующие проявления как, я бы сказал, как способ действия бесконечно более грозной силы». «Не понимаю», — сказал Тим, — «более грозной силы?» «Да». «Дьявола». «Простите». «Я уверен, что эта бедная душа одержима дьяволом». Тим, к изумлению Алейна, прямо-таки побагровел, как будто отец Журден сделал что-то в высшей степени непристойное. «Я вижу», — заметил отец Журден, — «что смутил вас». Тим буркнул что-то о праве каждого на собственное мнение. Алейн сказал: «Боюсь, что вы меня тоже несколько озадачили». «Простите, следует ли понимать ваши слова в буквальном смысле?» «Я вижу, что да. Совершенно в буквальном. Это случай одержимости. Я их перевидал достаточно много, чтобы ошибаться». Последовала длинная пауза, во время которой Алейн напомнил себе, что в мире существовало огромное количество отнюдь не глупых людей, которые умудрялись тешить себя верой в бесов. Верой в бесов. Наконец он сказал: «В таком случае я бы очень хотел, чтобы вам удалось его изгнать». С несокрушимой серьезностью отец Журден ответил, что есть определенные трудности. «Конечно, я буду продолжать молиться за него». Тим заерзал в кресле, зажег сигарету и с видом утопающего, хватающегося за соломинку, спросил Алейна: «Каков взгляд полиции на преступников такого типа?» «В конце концов», — сказал он, — «вы специалисты этого дела». «Вовсе нет», — возразил Алейн. «Это далеко не так. Наша, если можно так сказать, работа состоит в том, чтобы прежде всего защищать общество, и только когда это не удается, ловить преступника. Преступники подобного рода, как правило, доставляют нам больше всего хлопот. У них нет никаких профессиональных пристрастий. Их объединяет только желание убивать ради удовольствия. В повседневной жизни они могут быть всем чем угодно. Никаких опознавательных признаков не существует. Обычно мы их находим, но отнюдь не